Глава 36. Находясь в течение дня в окопах, на передовой, Гродов то и дело мысленно возвращался к сообщению, которое получил еще ранним утром. Оказалось, что командующий принял решение высадить десант у поселка Переправа, гарнизон которого орудийно-пулеметным огнем перекрывал путь судам флотилии к Вилково и дальше, к самому устью реки, к морю. Адъютант командующего уведомлял о нем коменданта мыса с самыми благими намерениями, чтобы обнадежить началом операции по выводу флотилии из Дуная, и даже предположить не мог, как больно заденет этой вестью самолюбие капитана. «Кто же туда пошел и какими силами?» — с тревогой спросил комендант. «Высадку должны обеспечить два бронекатера — БК-113 и БК-134». Те же, которые недавно перебрасывали на мыс группу мичмана Мищенко. Помню, помню. Они будут действовать при огневой поддержке мониторов «Жемчужный» и «Мартынов», имея на борту 25 краснофлотцев. Они намерены захватить плацдарм силами всего 25 бойцов? Или это всего лишь штурмовая группа? Вы можете конкретнее, старший лейтенант? Силами только этих десантников, и это закоренелый факт. Группа, сформированная для переправы, наш последний пехотный, так сказать, резерв. И там есть хотя бы один морской пехотинец, имеющий опыт заклада плацдармов? Ни одного, вынужден был признать Щедров, которые с опытом все на вашем плацдарме. Но ведь еще недавно у вас тоже не было никакого опыта. Все у войны учимся. Но есть хотя бы люди, способные снимать часовых, вступать в рукопашную, стрелять на звук. Вся эта группа сформирована из тех моряков флотилии, чьи тральщики и прочие суда вышли из строя. Обычно мы используем таких резервистов для восполнения потерь на самих кораблях. Но тут случай особый, да еще расчет на то, что десант намечено высаживать ночью. «Любопытно будет проследить за этой операцией», — сдержанно произнес тогда Гродов, завершая разговор. «Свяжитесь, пожалуйста, со мной, когда она будет завершена». Утром капитан несколько раз порывался выйти на связь со штабом, чтобы узнать, чем завершилась эта авантюра, но всякий раз почему-то отказывался от этого намерения. Все время его что-то сдерживало. Адъютант, волочной человек, тоже упорно молчал. «Первый пост передает, что мониторы Мартынов и Жемчужин проследовали мимо мыса», — доложил Булгар, который по-прежнему исполнял обязанности адъютанта и телохранителя. «Идут на Измаил. На борту скопление пассажиров не замечено». «Значит, они все-таки решились на десант», — удивленно искривил брови комбат. «Странно». «Что тут странного?» — парировал Булгар. «Может, вам стоит попросить штаб, чтобы эти суда помогли нам артиллерией? Румыны только что получили пополнение и снова готовятся идти в атаку». «Странно, что мониторы так быстро вернулись. Они что, решились оставить десант без своей поддержки? Положились на пущенки каких-нибудь 2-3 бронекатеров? Какого десанта? Что, опять намечается?» «Это вопрос не к тебе, старшина», — резко прервал его комендант. «Иногда я размышляю вслух, привыкай к этому». «Есть привыкать?» Капитан тут же позвонил в штаб. Однако адъютант командующего, который сразу понял, что именно интересует командира десантников, попросил позвонить минут через 20. «Ясно», — оправдал его неспешность капитан. «Сначала хочет поговорить с командирами мониторов, чтобы знать реальное положение вещей». Адъютант позвонил только через час, когда Гродов находился на НП роты старшего лейтенанта Кощеева, на позиции которой румыны как раз и нацеливались. Вчера, по просьбе коменданта, Мищенко, уже зарекомендовавший себя как снайпер, устроил проверку на меткость всех тех бойцов, которые в своих взводах считались лучшими стрелками. Отобрав 9 самых метких из них, мичман сформировал отделение дунайских стрелков, которое Гродов теперь перебрасывал с позиции на позицию, как только где-то появлялась опасность прорыва. Вот и сейчас позиции румын находились в метрах в 100, И как только они вышли из окопов, в бой вступила группа Мищенко, при том, что остальные бойцы хранили спокойствие, экономя патроны. В течение каких-нибудь 2-3 минут десятка этих стрелков так прорядила ряды атакующих, что на подходе к окопам моряков уцелевшим не оставалось ничего иного, как залечь и ползком пятиться к своим окопам. Однако до них еще тоже нужно было доползти, поскольку дунайские стрелки дело свое знали. Как и в прошлый раз, командир роты Кощеев порывался поднять бойцов в контратаку, чтобы, как он выражался, окончательно втоптать противника в землю. Но на сей раз капитан прокричал свое властное отставить: «Работают только снайперы, Мищенко!» «Но ведь мы могли заставить румын подняться, навязать им штыковую и на их спинах ворваться в окопы», — возмутился Кощеев сдержанностью коменданта. «Как только ты поднял бы своих бойцов, их ждали бы 3 пулеметных ствола, которые остались в своих гнездах», — охладил его пыл Гродов. «Цепи румын не настолько густы, чтобы их пулеметчики не могли вести огонь. И потом, ворвался бы ты в какую-то часть окопов противника, что дальше? Из штаба флотилии уже сообщили, что в район Тульчи по наши головы переброшено до 6000 румынских вояк. Значит, все-таки зауважали. Противник в самом деле зауважал нас. Вот если бы также нас уважало командование, поскольку уже ясно, что ни одного бойца в подкрепление мы не получим. Но через пару дней от моей роты останется только название. Именно поэтому тактика наша остается неизменной — беречь бойцов и держать позиции. Мы свое уже отгеройствовали. Пусть теперь геройствуют румыны. В конце концов, это их земля. Как раз в это время и ожил телефон. На проводе был сам командующий. «Погиб наш десант, капитан береговой службы», — оставался контр-адмирал верным своему правилу называть его только так, как это и было положено, капитаном береговой службы. Негромкий усталый голос его при этом откровенно дрожал. «Такое случается, десанты иногда гибнут», — воспользовался его паузой капитан, стараясь не провоцировать на подробности, которые он вполне мог узнать от адъютанта. «Обиделся, что сформировали группу без тебя и твоих десантников?» — уловил его настроение контр-адмирал. «Всего лишь подумал о том, что тогда сама высадка могла бы оказаться более удачной». И хотя Гродов снова из деликатности не стал интересоваться подробностями сегодняшней операции, командующий уже не мог удержаться от того, чтобы не излить душу. «Тут вот какое дело, капитан. С самого начала все почему-то пошло не так, как мы планировали. Из-за разных обстоятельств вместо ночного десантирования высаживать бойцов пришлось на рассвете. Румыны уже были начеку. С первых минут боя оба бронекатера попали под артиллерийский и пулеметный огонь. Командир бронекатера номер 134, который должен был высаживать первым, увлекся маневрированием и посадил катер на мель, где тот, превратившись в беззащитную мишень, сразу же загорелся. Другой бронекатер попытался прийти ему на помощь, но, получив повреждение, тоже загорелся. А в результате всего этого кавардака, рейдировавшим неподалеку монитором, удалось спасти лишь немногих десантников. За берег никто из них так и не зацепился. Плацдарма создать, естественно, не сумели. Словом, после доклада об этой операции я с душевным замиранием вспоминал о том, как мы захватывали плацдарм на мысе Сатуноу. Считаю, что когда-нибудь подробности этого десанта будут изучать в военных училищах в виде классического образца подобных операций. Примечание. Исторический факт. Речь идет о реальной попытке высадить на рассвете 12 июля 1941 года десант в районе румынского поселка Переправа, который закончился для Дунайской флотилии крайне неудачно. Конец примечания. «Если для вас важно мое мнение по этому поводу, то скажу, что возражений не последует, пусть изучают. Хотя вынужден признать, что на войне случается всякое. О твоем рисковом рейде в тыл противника мне тоже доложили, капитан. Поражает то, что, находясь с горсточкой бойцов на земле врага, Ты ведешь себя так, как способен вести себя только хозяин положения. Не выживаешь, а диктуешь свои правила войны. Это всегда важно. Просто считаю, что если уж взялся за оружие, то воюй. В любой ситуации, оставаясь солдатом, — проговорил комендант, прислушиваясь к настораживающему затишью, наступившему после очередной захлебнувшейся атаки румынской пехоты. «Ты неминуемо задашься вопросом, почему я так долго и не по-командирски говорил с тобой? Да потому, что в том оглушительном потоке сообщений со всех фронтов о поражениях и отступлениях наших войск хочется остудить душу хотя бы глотком надежды и уверенности. Словом, теперь вся надежда на тебя, Гродов». «Понял, уже готов приступить к выполнению. Когда намечена следующая высадка? Десантов больше не будет, капитан береговой службы». «Только потому, что не удался предыдущий? Не стоит расстраиваться. Подберу ребят, отработаем тактику». «Так или иначе, а к морю флотилия вынуждена будет прорываться с боем. Ситуация меняется с каждым часом. Теперь уже ясно, даже если нам и удалось бы захватить плацдарм в районе Вилково у той же переправы». «А мы его обязательно захватили бы», — непочтительно перебил капитан старшего по званию. «Все равно», — простил ему эту выходку контр-адмирал, — «у нас нет больше сил, чтобы сколько-нибудь долго удерживать еще один плацдарм. Стрелковый корпус Егорова не даст нам больше ни одного бойца. Одесса сама готовится к затяжным боям под своими стенами. Севастополь чуть ли не каждый день бомбят. Так что план действий у нас теперь краткий. Сначала прикрываем отход от реки частей 14-го корпуса, а затем уходим сами, уводя с собой все, что только способно держаться на плаву». Гродов задумчиво посмотрел на появившегося в блиндаже командира отдельной роты морских пехотинцев Кощеева. Тот вопросительно вскинул подбородок, мол, что там слышно? «Но тогда возникает вопрос. А сколько нам самим еще нужно продержаться на плаву здесь, на плацдарме Сатуноу? В ночь на 17-е отправляем с конвоем все вспомогательные суда. В ночь на 19-е уходит весь основной боевой состав флотилии. Но если до этого времени твой десант не продержится, уходить будет очень сложно. Нас будут расстреливать буквально в упор». «Надо, значит, продержимся до 19-го. Будет такая необходимость, отправимся в еще один рейд вражескими тылами, истребляя подкрепление. Как-никак, а во время прошлого рейда мы потрепали их основательно. После него ни одной солидной атаки румыны так и не организовали. Сплошная имитация активности. Значит, штаб флотилии может быть уверенным, что до 19 июля мыс будет оставаться нашим и строить свои планы, исходя из этого факта? Без приказа не отойдем, товарищ контр-адмирал. Такой гарантии штабу флотилии и штабу Одесской военно-морской базы достаточно?» «Вполне, капитан». «В таком случае слушай. Поддержку корабельных орудий и береговой батареи, вплоть до нашего исхода из Рени и Измаила, я тебе гарантирую. Гранат, патронов, пару ручных пулеметов и 3 противотанковых ружья подбросим сегодня же. Продовольствие тоже. Что же касается живой силы, то вся она сейчас на передовой линии», — пришел на помощь командующему Дмитрий. «Ибо никто не знает, где враг решится на форсирование реки, при том, что, несмотря на скрытность, отход от береговой границы сухопутных частей долго под грифом «секретно» не сохранишь.